just want to tell you a little bit about myself, where I grew up. Хочу вам немножко рассказать о себе, там, о месте, где я вырос. I grew up in sort of like a Christian home. Я вырос, ну, в таком типа христианском доме. We went to church from time to time. Мы иногда в церковь ходили. And the church where I grew up in was very formal. И в церковь, которую мы посещали, она была очень такая формальная, консервативная. It was a huge organ, you know, with these organ pipes in the back. Там был громадный такой орган с такими большими трубами. And the reverend who preached, he would always like stand on a pedestal, you know, he's always higher than the other people in the room. Преподобный всегда вставал на пьедестал, чтобы проповедовать, он всегда был выше всех людей, которые сидели в зале. When I was still very small, he always used to wear these, you know, this very long, all dark black cloak. И он всегда носил такое тёмное одеяние. What do you call that? Ряса, как ряса получается, тёмное. In English, what is it? A robe. Okay. Как тёмная ряса у него была. And we would always joke. И мы всегда шутили, подшучивали над ним. We would say any friend of Batman is a friend of mine. Мы говорили, ну каждый друг Бэтмена это друг нашего преподобного. Yes. But if you ask me back then, did I love my church or did I enjoy church, I would say no, well, not really, no. Если бы тогда вы меня спросили, люблю я ли свою церковь, нравится ли моя церковь, я бы сказал, наверное, нет. But when I was 16 years old, I met with Jesus. Но когда мне исполнилось 16 лет, я встретился с Иисусом. I had a real encounter with God. Я действительно встретился с Богом. It changed my whole life. Это изменило всю мою жизнь. And as I got involved in church, и когда я стал участвовать в делах церкви, I could see that God is real. Я видел, что Бог, Он действительно реальный. And I could see that God really works in the church. Я увидел, что Господь действительно действует через церковь. And there is something so, so special about the church. И есть что-то особенное в церкви. And for me, it's a great honor to serve the church. И для меня это великая честь служить в церкви. And I can say truly from the bottom of my heart that I truly love my church. И от всего сердца, от всей души я могу сказать, что я люблю свою церковь. Even if I wasn't one of the leaders in the church, I would still love my church. Даже если бы я не был лидером церкви, я бы все равно сказал, я люблю свою церковь. Because I see God is doing amazing things amongst us. Потому что я вижу, что среди нас Господь что-то потрясающее делает. What do you love? Что вам нравится? How many of you like ice cream? Так, кто любит мороженое? You really, really love ice cream. Ну, вот очень сильно любите мороженое, но вот жить без него не можете. What about a good steak? Как насчет куска мяса хорошо прожаренного? Да. I'm going to stop talking about food. Не будем больше о еде, а то. But if you really love a good piece of steak. Но если вы действительно любите хорошо прожаренный кусок мяса. It's nothing strange to go out into the street and say, "Listen, you know, I really love ice cream. I really love a good piece of steak." Ничего страшного нету, да? Люди, которые ходят по улице, они могут сказать: "О, я так люблю мороженое" или "люблю там поджаренный кусочек мяса". But if you say, "I really love my church," но если вы пойдете на улицу и скажете: "О, я так люблю свою церковь", people will think, "Well, you're not going to a church. You're going to a sect." А люди скажут: "Слушай, наверное, ты не в церковь ходишь, а в какую-то секту." You're in a cult. Ты в культ какой-то вдался. Because people don't really like their churches, well, most of the time. А обычно люди не любят и им не нравится церковь, в которую они ходят. But God wants us to love our church. Но Бог, Он хочет, чтобы мы любили свою церковь. Because it's God's plan for us. Потому что это Божий план для нашу жизнь. Many people have wrong ideas about the church. И у многих людей есть неправильные идеи о церкви. They say, "Well, you know, I'm a Christian, but I don't really like the church because the church is full of hypocrites." Они могут сказать: "Ну да, я верующий, но мне на самом деле не очень нравится церковь, потому что там куча лицемеров." Well, there's always room for one more. Ну, есть еще место для еще одного лицемера, да? All of us have some, you know, kind of, you know. We sometimes hypocrites, that's true. Иногда каждый из нас может сказать: "Ну да, иногда я тут слицемерил." Каждый может это сказать. We try to serve Jesus. Мы пытаемся служить Иисусу. And we fall. И мы делаем ошибки, Jesus ошибаемся. Helps us up again. Господь поднимает нас заново. That's just who we are. Вот это то, кто мы есть. We are not perfect yet. Мы не совершенны еще. And I've heard of a church that had written on its door that no perfect people allowed in here. А в одной церкви есть такое, знаете, над дверью написано: «Совершенным людям места в нашей церкви нет». So if you're not perfect, если вы не совершенны, you are so welcome here. Добро пожаловать. God is going to change us. Господь будет менять нас. And one day we're going to be just like Jesus. И когда-нибудь придет день, когда мы будем как Иисус. When Jesus comes back, когда Иисус вернется, we're going to be changed and become like Him. Мы изменимся и будем такими, как Он. We will see Him as He is. Мы увидим Его четко. But now we're in the process of growing. Но сейчас мы находимся в процессе взросления. And we are changing. И мы меняемся. When we worship God, He's changing us into His image. Когда мы поклоняемся Ему, Он меняет нас в свой образ. When we are together, God is changing us. Когда He's мы growing вместе, us. Он выращивает нас, Он меняет нас. That's God's plan for the church. Это Божий план на церковь. Some people say, "Well, I'm a Christian, but I just don't think I need the church." Некоторые могут сказать: "Ну да, я верующий, но я не вижу никакой нужды в церкви." Well, you can be married and never go home. You can be married and never go home. А, ну можно, конечно, выйти замуж, жениться и домой никогда не приходить. In both cases, the relationship will suffer. И в первом случае с церковью и в случае с замужеством отношения пострадают. Because we see in the Bible. Потому что мы видим в Библии. As soon as people became Christians, they became part of the church. Как только люди становились верующими, они становились частью церкви. Let's look at Acts 2:41. Давайте посмотрим на Деяния 2, стих 41. This is the day of Pentecost. Это день Пятидесятницы. The Holy Spirit was poured out, people spoke in other tongues. Дух Святой снизошел на людей, люди начали говорить на иных языках. People were empowered to preach the gospel. И у людей появилась сила проповедовать Евангелие. And Peter stands up and he preaches the gospel. He says that Jesus is the Christ. И Петр встает посреди всего этого шума и начинает проповедовать, что Иисус Христос. And verse 41 says, "Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day." Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3,000. They were added to the number of the believers. Уже присоединилось 3,000 душ к верующим. So they became part of the church. Что они стали частью церкви. Verse 47. 47 стих. Praising God and enjoying the, this is about the local church. It says that praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Это о местной церкви в Иерусалиме. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. God added people to the church. Бог, Он добавлял людей к церкви. Yes, God saves us individually. Да, Господь индивидуально спасает каждого. But then he puts us together so that we can grow. Но Он потом соединяет нас вместе, чтобы мы могли расти. You see, church attendance is not enough. Просто посещать церковь, этого недостаточно. It probably means that you're just spiritually lazy. Просто это означает, что, может быть, вы духовно ленивый человек. Because you will never make a difference by attending, but by belonging to a church. Вы никогда не сможете ничего в жизни своей достичь или изменить что-то, если вы будете просто ходить в церковь, но не принадлежать к церкви. God wants us not to just attend church, but to really be part of the church. Бог не хочет, чтобы мы просто посещали церковь и галочку поставили. Он хочет, чтобы мы принадлежали к церкви. When you know that this is my church. Когда вы знаете, да, это моя церковь. So when I say I love my church. It means the church that I feel God has placed me in. И когда я говорю, что да, я люблю свою церковь, я знаю, что именно в это место Господь меня привел, и я нахожусь частью. And that's God's plan for every Christian. Это Божий план на каждого верующего человека. If you want to be a healthy Christian. Если вы хотите быть здоровым христианином. There are three things that you really need in your life. Вам нужно три вещи в жизни очень. First of all is a personal relationship with God. Во-первых, это личные отношения с Богом. Christianity is not a dead religion, it is a relationship with God. Христианство это не религия, это отношения живые с Богом. A real relationship. Настоящие отношения с Богом. We talk to God, we hear from him. Мы разговариваем с Богом. Он отвечает нам. He speaks to us in our hearts through His Word by His Spirit. Он говорит в наши сердца через свое слово Духом Святым. The second thing we need. Во-вторых, is to live in a community. Жить в общине, жить в обществе. Be the church. Быть церковью. That's so important. The Bible is so clear about that. Это очень важно, и в Библии это все прописано четко. And the third thing we need is to fulfill the mission that God has given us. Это исполнить миссию, Господь, которую нам дал. God has given all of us talents and gifts. Каждому из нас Бог дал таланты какие-то. And God gave them to you to serve other people. И Господь дал им, что вы дал их, чтобы вы могли служить другим людям. For all of us that will be different. Для всех нас у каждого разный дар. If you focus only on your relationship with God. Если вы сфокусируетесь только на взаимоотношениях с Богом. I have a relationship with God, I'm fine. У меня я с Богом у нас всё в порядке, мне всё хорошо. You will become a Christian who just looks on the inside. Вы будете верующим тогда, который всё время сфокусирован, смотрит внутрь себя. And you won't make a difference in this world. И в этом мире тогда вы не сможете изменить ничего. If you only focus on the church being part of the church. Если вы только фокусируете своё мнение на церкви, на своё зрение на церкви и быть частью церкви. You will become a spiritual cul-de-sac. Dead end street. А, вы будете как это? Тупой Dead end. Like a street that you Как у нас? Тупой конец? Да. Тупик. А вы будете как человек тупик. Дорога есть, но выхода из этой дороги нету. Вот. So we'll be just focused on the inside. То есть мы все внутри сфокусировались на внутреннем. And if you focus just on, listen, we have to evangelize, we have to make disciples, we have to go out and do this and do that. Но если вы думаете, вот я должен быть евангелистом, мы должны там евангелизировать, мы должны это делать, это делать, это делать. Then you will become superficial. Тогда вы станете неестественным, поверхностным. That's right. So we need all three: a personal relationship with God. То есть нам нужно три: и личные отношения с Богом. Living in a community, the church. Жить в общине, в церкви, быть частью. Where we share our lives with one another. Когда мы делимся жизнью друг с другом. And we need to fulfill the vision and the mission that God has given us. И нам нужно исполнить ту миссию, которую нас Господь призвал. It is so important to be part of a local church. Очень важно быть частью местной церкви. Some people say, well, I can just listen to sermons on the internet or watch it on TV. Ну кто-то может сказать: "Ну я могу по интернету проповеди слушать или смотреть". But you're still on your own. Но вы всё равно сами по себе остаётесь. You can't keep a fire burning with just one log. Нельзя, чтобы огонь горел только с одним бревном. Огонь не будет долго гореть, когда одно бревно только находится в камине. You cannot make it on your own. Сами мы не справимся. You cannot fulfill the calling that God has on your life on your own. Сами поодиночке вы не можете исполнить призвание, которому Господь вас призвал. We need each other. Мы нуждаемся в друг друге. One of the special things about the church is that we can grow together. Самое важное, замечательное в нашей церкви, в церкви, что мы можем вместе расти. When someone goes through a difficult time. Если кто-то проходит через какие-то испытания. He can see the love of Jesus through the others. Он может видеть любовь Христа через других людей. We will cry with you. Мы поплачем с вами. If something wonderful happened to you, we will be happy with you. Если у вас что-то замечательное происходит в жизни, мы будем вместе с вами радоваться. Jesus serves us through our brothers and sisters. Иисус служит нам через наших братьев и сестёр во Христе. And we can serve people in the church as well. Мы можем служить любовью Христа, мы можем служить людям в церкви. So why is church so important? Почему же церковь так важна? Because it has always been God's plan. Потому что это всегда было в Божьем плане. Let's go to Genesis 12 verses 1 to 3. Давайте посмотрим Бытие, первая глава, первый с 1 по 3 стих. 12 глава. 12 глава, извините, 12 глава с 1 по 3 стих. God always wanted a people for himself. Бог всегда хотел людей для себя. His own special people. Он всегда хотел иметь своих особых людей. So this is about the promise God made to Abraham. Это обещание, которое Господь дал Аврааму. So the Lord had said to Abraham, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Verse 2. Второй стих. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on the earth will be blessed through you. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. And 17 verse 5. И 17 глава, 5 стих. No longer will you be called Abram, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Can you see that these are some of the things that we desire to see in the church? И видите, мы то же самое хотим видеть в нашей церкви. We want the world to be blessed through us. Мы хотим, чтобы этот мир был благословлен через нас. We as the special people of God, we want to infiltrate this world with the love of Jesus. Мы как особенные призванные люди Божьи хотим наполнить этот мир Божьей любовью. After this promise, God fashioned for Himself the nation of Israel. И это обещание Господь дал израильскому народу. And many times they were disobedient. And they rebelled against God. И часто они были непослушны и шли против воли Господа. And there was once in the book of Isaiah, God even said, "This is not my people anymore." И однажды в книге пророка Исаии он сказал, Господь сказал, что Израиль больше не мой народ. And there was always a hint of something more to come. И всегда Господь намекал через свое Писание, через Слово Божье, что что-то более великое грядет. So many prophecies in the Old Testament showing that there will be a new people. И много обещаний в Ветхом Завете показывают, что будет что-то великое, какие-то новые люди, новые обетования. Jews and Gentiles. Евреи, израильский народ и язычники. God will make a new man from the two of them. Из этих двух народов, да, из этих двух частей Господь сделает нового человека, что-то новое. And isn't our church a beautiful picture of that? И наша церковь это прекрасная картина этого. In the church there is no place for racism. В церкви, где нету места расизму. We have poor people, we have rich people in our congregation. У нас есть и бедные, и богатые люди. We have men and women in our church. Женщины, мужчины. That's wonderful. Замечательно. You won't see that any other place. В другом каком месте вы нигде не увидите такое объединение. People gather together. Где люди собраны вместе. Although they're so different. Хотя они такие разные. We worship God together. Они будут поклоняться вместе Господу. Because God has done something great on the inside of us. Потому что Бог что-то великое сделал в наших сердцах. He has changed us. Он изменил нас. He has made us His own people. Он сделал нас своим народом. Let's look at 1 Peter 2 verse 10. Давайте посмотрим 1 Петра 2:10. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. We were not a people, now we are a people of God. Мы не были народом Божьим, но теперь мы народ Божий. Flick read this morning about that we are a holy priesthood. What is that? A holy nation. God's priesthood. Yes. A holy nation. Флик сегодня утром читала тоже из Петра, из послания Петра, что мы народ избранный, царственное священство, призванный провозглашать Божьи дела. Из тьмы во свет, провозглашать Божьи дела. Can you just tell your neighbor you are a special person? Скажите своему соседу, что вы особенный. You are special. Thank you, you too. So God always wanted a special people for Himself. Бог всегда хотел особенных людей для себя. And that is His purpose in this world. И это цель в этом мире Его цель. He is building His church, and nothing can stop that. Он строит свою церковь, и ничто не помешает этому. We're not going to read the scripture, but in Zephaniah 3:17. Мы не будем этот стих читать, но в пророк Сафония 3:17. It says that, you know, when God's people came together, it was a very, very special event. И там написано, что когда Божий народ собирался вместе, это был особенный праздник, особенное собрание. God's presence was there. Потому что Божье присутствие наполняло это место. And that is such a beautiful picture of the local church. И это прекрасная картина поместной церкви. The church is the place where God dwells. Церковь — это место, где пребывает Господь. When we come together, когда мы собираемся вместе, God loves to meet with us. Бог, Он любит встречаться He с нами. Wants to meet with us. Он хочет встречаться He с нами. Wants us to experience His presence. Он хочет, чтобы мы пережили, испытали Его присутствие. He wants to give us gifts. Он хочет нам даровать дары. He wants to pour out His love on us. Он хочет излить на нас свою любовь. He wants to talk to us. Он хочет разговаривать с нами. He wants us to know that He is with us. Он хочет, чтобы мы знали, что Он всегда с нами. Many Christians know that the Lord is my shepherd. Многие верующие знают этот стих: Господь пастырь мой. But we also need to know that God is Emmanuel. God who is with us. Но мы также должны понимать и знать, что Господь Бог Иммануил, Бог с нами. In 1 Peter 2 we read that God is building something new with living stones. В 1 Петра мы видим, что Господь строит что-то новое, используя живые камни. He says he is not in a building anymore built with hands. Он говорит, что Он уже не находится в здании, которое построено человеческими руками. But he is now in a new temple. Но Он находится в новом храме. His presence is in a new temple. Его присутствие находится в новом храме. The church. Церковь. When we come together. Когда мы собираемся вместе. This is God's dwelling place. Это место пребывания Господа. And that is what makes us attractive. И это то, что делает нас такими привлекательными. God's presence. Божье присутствие. Not programs. Не программы. Not being friendly. Не дружелюбие. Not a nice atmosphere. Неприятная атмосфера. God's presence. Это Божье присутствие. If God's presence is not with us. Если Божье присутствие не с нами. And we're just playing games. Тогда мы просто играем какие-то игрушки. The church is God's dwelling place. Церковь — это место пребывания Бога. It's a very special place. Особое место. God is with us. Бог с нами. And through us, God does miracles. И через нас Господь делает чудеса. Have you ever thought about it? It's not just that we were sinners and now we're saved. Вы когда-нибудь задумывались о том, что, ну, да, мы все были согрешили, и сейчас мы все спасены. But we were dead and now we're alive. Но мы также были мертвы, а теперь мы живы. We're alive to God. Мы живы для Бога. And God does this through the church today. И это то, что делает Господь через церковь сегодня. God is giving us the command and the authority. He says, "Go into all the world and preach the gospel." Господь дает нам повеление, дает власть и говорит: идите в этот мир, делайте учеников. This is the calling of the church. Это призвание для церкви. We can change eternity. Мы можем изменить вечность. We can help people coming from death into life. Мы можем помочь людям прийти от смерти к жизни. That's an amazing calling. Это потрясающее призвание. We can be involved in what God is doing in the earth today. Мы можем быть вовлечены в том, что Господь делает сегодня в этом мире. I've heard of a terrible film that was made in the 40s or in the 50s. Я слышала о таком ужасном фильме, он был в 40-х или 50-х годах выпущен. It was a film made in America about a young American man who was sentenced to death. Мужчина, это американский фильм, его приговорили к смерти. And they filmed him as he was dying in a gas chamber. И сделали запись, видеозапись того, как он умирал в газовой камере. And as the gas came into the room. И вот газ, он наполнял постепенно эту комнату. And he just fell on his knees. И он упал на колени. And I can't remember the boxer's name, but he was the heavyweight champion of the world, and he said, "Well, I can't remember." Yes. А это документальный фильм, то есть So he just cried out the name of this person and he said, "Please help me. Please help me." И этот человек упал на колени и стал молить: "Пожалуйста, помогите мне." He cried out the name of of that boxer. Был какой-то знаменитый боксёр, и он начал звать его по имени и просить помощи. That was the strongest person he knew. Это был самый сильный человек в мире, которого он знал, вот этот умирающий. Boxing champion of the world. Какой-то боксёр, чемпион мира по боксу. In 100 years no one will know the name of that boxer anymore. Через 100 лет никто не будет помнить имя этого боксера. But we can share the name of Jesus with people. Но мы можем делиться именем Иисуса. We can tell people that God loves them. Мы можем сказать, говорить людям, что Господь их любит. We can say that you can become part of the church. Мы можем говорить, ребят, вы можете стать частью церкви. And be part of this wonderful adventure God has. И быть частью замечательного приключения, которое Господь имеет для каждого из нас. And that will last for all eternity. И это влияет на всю вечность. For all eternity, Jesus will be praised. Всю вечность Господь будет, Иисус будет прославляться. We can introduce people to the most powerful one in the whole universe. Мы можем знакомить людей, приводить людей к самому сильному и великому Богу. Jesus. К Иисусу Христу. There are so many people who are searching for God. Столько людей в этом мире ищут Бога. But they don't know where to turn to. Но они не знают, к кому обратиться. They turn to yoga. Они обращаются в йогу. Meditation. Медитация. Knowledge. Знания. False religions. Религии, которые неверные. Witchcraft. Колдовство. They are searching. Они ищут. We have the answer. А у нас есть ответ. It's an amazing privilege as the church. Это замечательная привилегия для нас как церкви. Bring people from death to life. Приводить людей от смерти к жизни. And also the church is important because in the end there will be total lordship of Jesus Christ. И церковь также важна, потому что в самом конце Господь будет полностью владеть этой землей всем. Yes. Yes. Let's look at Ephesians 1. Ефесянам 1. Verse 22 and 23. В 22 стих и 23 стих. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Verse 23. Which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Matthew 16:18. Матфея 6:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Я говорю тебе, ты Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. So Jesus is saying, I will build my church. То есть Иисус говорит, что я построю свою церковь. It is Jesus's church. Это церковь Христа. He died for his church. Он умер за свою церковь. He loves his church. Он любит свою церковь. And that's why I love the church. Поэтому я тоже люблю свою церковь. Ephesians 3:10. Ефесянам 3:10. We're just going to read through a few scriptures together. Послание Ефесянам 3:10. His intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Verse 20 and 21 as well. Та же самая глава, 20 и 21 стих. Now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to his power that is at work within us. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Verse 21. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Colossians 1:18. Колоссянам 1:18. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please him in every way. Wait, that's not the right one. 1:18. Sorry about that. My handwriting wasn't very good. 1:18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. There will be a day that Jesus will rule over everything. Придет день, когда Господь полностью будет править всем. We should not think that the church will become smaller and smaller and the world will become darker and darker. Мы не должны думать, что церковь будет умаляться и умаляться и умаляться, а мир будет снаружи всё темнее и темнее и темнее становиться. Jesus said, "All authority has been given unto me." Иисус сказал, что всякая власть на небе и на земле дана мне. Therefore go. Поэтому идите. Nothing can stop this process. Ничто не может остановить этот процесс. And God is doing it through His church. И Господь это делает через свою церковь. He will accomplish what He has planned. И Он исполнит все, что задумал. That the church will be a glorious church. Церковь будет великолепной церковью. The church Славной. Will be so, so beautiful. Она будет такой прекрасной. That it will be a place where people can come together and worship God. Что люди будут стремиться идти в церковь и поклоняться Богу. Meet with God. Встречаться с Богом. Lives being changed. Жизни будут меняться. Marriages being changed. Браки будут меняться. Our children. Наши дети. Where we will truly influence the community around us. И мы сможем действительно влиять на окружающую среду, мир And вокруг God нас. Will receive the glory for that. И вся слава за это будет Богу. Jesus will become famous. И имя Иисуса будет провозглашено. Будет and more and more people will worship Jesus. И больше людей будут поклоняться Иисусу. It is an unstoppable process. И этот процесс ничто не может остановить. Jesus said, I have all the authority, therefore you go. Иисус сказал, у меня есть всякая власть, поэтому идите. God's part, our part. Божья часть — наша часть. An unbeatable team. Команду, которую нельзя победить. We are with God. Мы с Богом. God is with us. Бог с нами. And He is building His church. И Он строит свою церковь. He is building us. Он строит нас. He wants to really bless this world through us. И Он действительно хочет благословить этот мир через нас. He wants us to shine as a bright light in this dark world. И Он хочет, чтобы мы сияли как яркий свет в этом мире. As we live our lives under His rule. Когда мы действительно подчиняем свою жизнь Ему. God wants us to live with a sense of dignity and purpose. Господь хочет, чтобы мы жили с чувством, с достоинством и с целью. We are not. We need just need to be the church today. Нам нужно быть церковью, такой церковью сегодня. Not one day when Jesus will come back, we will see victory, but we can see victory every day. Победу, чтобы мы видели не только когда Иисус уже придет, да, во второй раз, но чтобы мы каждый день в своей жизни видели победу. Because we are the church today. Потому что мы церковь сегодня. God has called us for a time like this. И Бог нас призвал именно в это время. God has placed us in St. Petersburg for a time like this. И именно в это время Господь поместил нас сюда, в Санкт-Петербург. And it is wonderful what God does in our church. И это замечательно видеть то, что Господь делает у нас в церкви. I love my church. Я люблю мою церковь. Because I can see it's God's plan. In the Bible I can see that. И я могу видеть, что это Божий план, я могу видеть это в Слове Божьем, в Библии. But not only that. Не только из-за этого. It is not just theory. Это не теория. It is life. Это жизнь. I've had wonderful moments in this church meeting with God. Я переживал прекрасные моменты встречи с Богом в этой церкви. I've had wonderful times in meetings with some of you. Прекрасные моменты пережил в своей жизни, встречаясь с вами. When we could have repented of our sins one to another. Когда мы можем исповедовать грехи друг другу. When we can encourage one another. Когда мы можем поддерживать, подбадривать друг друга. When we can just say, "Come on, you can do it. Go for it. God has called you." Когда мы можем сказать друг другу: "Молодец, ты справишься, все будет хорошо, Господь тебя призвал." Wonderful times when we've seen people saved. Видеть замечательно, когда люди спасаются. Their lives changed and becoming part of the church. И жизни их меняются, они становятся частью церкви. It's something that money can't buy. То, что за деньги никак нельзя приобрести. The church is God's plan. Церковь — это Божий план. And we are the church. И мы церковь. If you love your church, если любите свою церковь, let's just all stand together давайте and pray. Все вместе встанем и помолимся.